разгораживавший приемную пополам, мельком покосился на него и вновь уткнулся в какие-то свои бумаги. Сабинин направился к двери, отметив краем глаза, что человек в штатском, доселе опиравшийся на стойку рядом с вахмистром, двинулся следом, совершенно открыто, ничуть не таясь. «Чересчур глупо для полицейского агента в штатском», — подумал Сабинин, с превеликим облегчением захлопывая за собой дверь комиссариата и вдыхая пресловутый воздух свободы. «Простите, можно вас на два слова?» «Это тот, в штатском». Остановившись, Сабинин окинул его неприязненным взглядом, чем, похоже, немало не смутил. Лет 30, одет довольно прилично и немецким владеет неплохо, правда, несколько суетлив. Сразу бросается в глаза. «Да», — кратко сказал Сабинин. «Тысяча извинений, господин Трайков. Мы не могли бы поговорить на предмет...» Ледяным тоном произнес Сабинин. «Предмет разговора может оказаться обоюдовыгодным. Не люблю загадок», — сказал Сабинин. «Особенно, когда мне их подсовывают на улице незнакомые люди. Откуда вы меня знаете?» «Положение обязывает», — с нервным смешком признался незнакомец. «Позвольте представиться. Карл Водецкий, репортер Левенбургер, Шпигель. Имею некоторые связи в полиции, отсюда и заочное знакомство. Мы не могли бы поговорить? Неподалеку есть неплохой винный погребок. Разумеется, счет оплачиваю я». Какое-то время Сабинин размышлял, а не послать ли этого щелкопера ко всем чертям? Но, подумав, кивнул. «Ладно, пойдемте. Только имейте в виду, что что болгарин может выпить немало, в особенности, когда по счету платит собутыльник. Придется смириться с неизбежным», — торопливо заверил собеседник. Пройдя квартала полтора, они спустились по крутой лесенке в тихий уютный погребок, состоявший из двух зальчиков с крутыми сводчатыми потолками. В первом сидели всего двое, судя по гомону и яростной жестикуляции, заключавшие какую-то сделку торговые агенты. Во втором и вовсе не оказалось никого. «Здесь неплохое мозельское», — сообщил Водецкий. «Хотите?» «Я же вам обрисовал национальные обычаи болгар», — усмехнулся Сабинин. «Почему бы и не мозельское?» Едва кельнер отошел, репортер нагнулся к нему. «Господин Трайков, давайте не будем терять времени на дипломатию. Мне бы хотелось узнать у вас кое-какие детали сегодняшнего инцидента. Я имею в виду убийство в кафе «Купол». Говорят, вы живете в том же пансионате, что и стрелявшая». «Любопытно», — сказал Сабинин с усмешкой. «А что же еще?» «Говорят, ну, вы же понимаете, журналист обязан знать всех и вся», — сказал заметно волновавшийся Водецкий. «Ну, говорят еще, что вы все там русские революционеры, анархисты». «Очень мило», — сказал Сабинин без особой досады. «Так-таки все и говорят. Какая непосредственность». И он, в свою очередь, нагнулся к собеседнику. «А вам не приходило в голову, милейший, что лезть с расспросами к господам-анархистам не самое безопасное занятие, чреватое, мягко говоря, житейскими сложностями?» Он демонстративно сунул руку под пиджак и подержал ее там какое-то время. «А? Но, послушайте, это даже и не по правилам. Есть же некие правила». — воскликнул репортер, скорее обиженно, чем испуганно. — Журналистов трогать не положено. Как нельзя стрелять на поле боя в санитаров и прочих некомбатантов? Вы думаете, что я впервые общаюсь с революционером, с анархистом, с русским? Обычно ваши коллеги, неважно, русские или из других стран, как раз весьма охотно общаются с прессой. Простите за цинизм, но неужели вам не нужна реклама?